По городу разливался звук колокола. С наступлением 9 вечера на часовой башне безлюдное пространство содрогнулось. К этому звуку присоединилась стрельба в различных местах. «Последний!» От Сусахито Возрожденного донесся механические шумы и лязг оружия. Он находился на дороге, идущей от станции со стороны святилища Ати. Последнему из зеленых богов войны только что перерубили торс. Один из двух мечей Хиба уже сломался, и это был первый удар вторым мечом, на который он перешел. Тем не менее, после победы над врагом Хиба инстинктивно глянул на небо. «Что-то приближается?» Он услышал необычный глубокий звук. Это звук ветра, созданного движением громадного объекта. Хиба потянулся к винтовке на спине, чтобы присоединить ее к точке крепления на правой руке, но не дав ему закончить, объект неожиданно приземлился. Он влетел в землю на ту же дорогу около 200 метров южнее. Белый бог войны приземлился с такой силой, как будто в нее врезался. Это Тифон. В центре обзора Хибы гигант испускал от брони на поясе и плечах мерцающий жар. Парень также увидел, как справа к Тифону двинулся другой бог войны. Машина с бело-черной броней принадлежала Укат, и, скорее всего, зашла так далеко после того, как разделилась с прочими богами войны третьего гира. Аппарат выстрелил с автомата и рванулся вперед с полностью открытыми соплами. Но вскоре выяснилось, что его нападение не имело смысла. Всего в нескольких сантиметрах перед белым богом войны рассыпались искры. Летящие пули отразило стойкими к давлению барьерами, созданными прицельным гравитационным контролем. Белый бог войны даже не принимал защитную стойку. Аппарат Укат, должно быть, осознал, что автомат бесполезен, поскольку отбросил его в сторону и вытащил меч. Он направил на Тифона клинок, заготовленный у пояса. В миг, когда Хиба рассчитывал на столкновение, Тифон поднял правую руку. Ладонь встретила меч черно-белого бога войны напрямую, и он сломался. Со звучным крушением металла меч будто засосало и спрессовало белой металлической ладонью. Затем Тифон ткнул ту же правую руку вперед. Несмотря на напор бога войны Укат, Тифон схватил его за броню шеи. И черно-белого бога войны небрежно подбросили над головой. Его с легкостью отправили в воздух. Он подлетел, перевернулся и исчез за торговым районом позади них. Наконец, от места его падения прогремел впечатляющий звук разрушенного здания. Тифон даже не оглянулся на врага. В центре обзора Хибы гигант взирал на город. Тут и там поднимался дым, в воздухе раздавались взрывы, и Куросики полнился лязгом и стрельбой. Под лунным светом и ночной прохладой высунулся серебряный клинок, но Тифон вонзил его в асфальт. Он поместил обе руки на перевернутую рукоять и неожиданно воскликнул: «Мои родичи из третьего гира!» Сквозь небо Куросики, в котором все еще не угасло эхо звона, разносился мужской голос. «За вами наблюдает ваш король! Сражайтесь до полного изнеможения!» Мойра первая приготовилась выстрелить тарелкой по Изума и Аашира, но остановилась, когда услышала неожиданный голос. Горничная поспешно повернула голову к святилищу Ати и прислушалась. «Вы слышите меня, Лоу-Гир и те, кто их поддерживает? Вы слышите меня, затаившие против нас злобу?» Мойра первая глянула на дорогу, но хозяин голоса был за углом и вне поля ее зрения. Однако она все равно слышала голос. «Я заготовил здесь все силы третьего гира». «А?» — сказала одна из горничных, это услышав. «Но мы сделали это без разрешения господина Аполлона. Тихо». Мойра первая послала это по коллективной памяти и продолжила слушать. «Пред вами горничные, созданные для присмотра за людьми. Стражи, созданные для защиты третьего гира. И массивное оружие, созданное, дабы сокрушить более жалких врагов и олицетворять драконов. Они стоят на этом поле боя, наряду с волей использовать свою мощь для подавления всех остальных!» Горничные внимали словом Аполлона. «Я нахожу это поле боя утешительным. Чтобы не говорили куклы, это не исходит от их собственной воли. Подобного однажды желал я. Я предоставляю вам шанс на полное очищение. Теперь очистите то, что негоже оставлять в этом мире, и очистите мою жизнь!» Они слышали его голос. Колокол, знаменующий конец третьего гира, отзвенел. «Если вы используете это сражение, чтобы пригласить нас в качестве нового врага, так попытайтесь же, слабейший гир! Но если сможете показать нам счастье создания семьи от людей и сотворенного нами оружия, я приму, что вы превзошли нас! Мы армия машин, которая не ищет понимания и не знает отступления. Не думайте, что железную волю и стальную плоть можно так просто подчинить и поставить на колени! И... я, король третьего гира Аполлон, приму результат этой битвы как результат пути Левиафана!» Услышав это, Мойра первая закрыла глаза. В конце концов она кивнула и повернулась вперед. Вдалеке старик с неподвижной спиной и парень стояли на дороге. Парень положил громадный облаченный меч на плечо и кивнул. «Вам достался великий король. С того, что я слышал, мне представлялся кто-то более жалкий». «Да, он стал поистине великим. До сих пор он делал вид, что вовсе об этом не думал. И выказывал ненависть к своему отцу и третьему гиру». Она улыбнулась. «Согласно имеющимся у меня записям, никто не мог бы стать более подходящим королем третьего гира». «Понятно». Парень снова кивнул и улыбнулся. «Если ваш король наблюдает, у меня нет выбора. Давай оба покажем все, на что способны». «Несомненно». Мойра первая кивнула, сложила вместе две тарелки и подняла их над головой. Осознав, что это будет ее последний выстрел, она замахнулась назад и воскликнула: «Заряжаю снаряд!» Аполлон повернулся направо от дороги. Он вытащил меч из земли и взял его в правую руку. Среди оранжевого света уличных фонарей он увидел своего противника. Это был черный бог войны. Аполлон не видел эту машину уже очень давно. В действительности прошло 60 лет, но для него минуло всего 5. «Эй», — сказал Аполлон, — «не против реванша? На деле я ни разу не проигрывал этому богу войны Сусахита». «Да, я знаю. Чтобы убить тебя, мой дед использовал Сусумикада. Он прибыл, чтобы вернуть дочь Рэй, и спрятался в обители Кроноса. Дочь Рэй превратили в автоматическую куклу, и твой дед появился, когда ее передавали копии моего отца». Аполлон довольно хорошо помнил то время. Когда он пытался припомнить ранее, Артемида перехватывала контроль, но теперь ему ничего не мешало. Соединенный с машиной сейчас, он ясно ощущал свой разум. Мияка. Как раз благодаря ей Аполлон мог оставаться собой так долго, поэтому испытывал благодарность. «Именно я сокрушил этого бога войны перед своим отцом. А вот что я имею в виду под реваншем». Черный бог войны кивнул и расположил свой меч справа. Та же стойка, что и тогда. Нет, этот размещен чуть ниже. Навевает воспоминания. Хотя шумного плача дочери Рэй сейчас не хватает. Услышав это, черный бог войны замер. Через мгновение он заговорил. «Тебе известно имя дочери Рэй?» «Нет, мой отец его запретил. Он сказал, что это имя полнится слабостью Лоугира. И я никогда не спрашивал, потому что боялся даже немного к ней привязаться». Из механического рта донесся самоуничижительный тон. «Полагаю, это хорошее имя». «Так и есть». «Я слышал, что она стала для тебя важна. В таком случае... я даю тебе обещание. Если у меня будет ребенок, я тоже дам ему хорошее имя». «Мияка не прогадает с выбором», — подумал он, шагая вперед. Он двинулся к черному богу войны и медленно поднял меч. «Ну а сейчас пришло время сразиться».